губы странного лиловатого оттенка без единой морщинки. Но было также и другое. Ребяческая улыбка, брови мягкого рисунка, светло-каштановые волосы. Лицо противоречивое. Я даже знала, благодаря смешению, каких кровей оно стало именно таким, лицо, в котором явно проступала англосаксонская мягкость, сочетавшаяся с индейской дикостью. Лицо Нормана. Второе. Последнюю ночь на пароходе я спала совсем мало. Откровенно говоря, почти совсем не спала. Уже вечер показался мне бесконечно длинным. На пароходе я не завязала ни с кем знакомства. Помимо того, что это вообще не в моем характере, я во время всего переезда особенно строго охраняла свое одиночество. Оно мне было необходимо. Ведь я знала, что мне отпущено всего 5 дней и 5 ночей для того, чтобы, если так можно выразиться, провести инвентаризацию. И я знала также, что, как бы я ни старалась, вопреки всем моим усилиям, я попаду в Париж, не подготовившись как надо. Уже не было ни Нью-Йорка, чтобы меня развлечь, ни того лихорадочного возбуждения, в котором я прожила последние дни на суше, чтобы себя оглушить. Долгие, ничем не заполненные часы, которые я проводила в шезлонге на открытой палубе, где гуляет целебный морской ветер и где меньше народу, способствовали ходу моих размышлений. По мере того, как Европа становилась все ближе, старые воспоминания, подобные все опережающему аромату родного материка, неслись мне навстречу. И я отлично сознавала, что они вот-вот вступят в единоборство с еще свежими воспоминаниями о моей жизни в Беркли и на озере Биг-Бер. Каков будет исход этой битвы? Каковы ее последствия? Что останется со мною? Какую я встречу себя после этой битвы, где ареной и ставкой будут я сама? Ибо теперь уже я была не в состоянии безучастно относиться к этой встрече. Во всем моем поведении, во всех моих привычках происходило нечто вроде генеральной перестановки. Достаточно оказалось ступить на палубу корабля, увозившего меня во Францию, ступить на эту уже в сущности французскую почву, и сразу же, в самых потаенных уголках моего существа, где в течение 2 лет я старательно укрывала, лишала воздуха, возможно, даже надеялась окончательно удушить мое прежнее «я», оно снова воспрянуло к жизни. Моя застенчивость, диковатость, моя неуверенность в себе и, наконец, то слишком знакомое мне чувство, что за тобой наблюдают и тебя судят, чем и объяснялись моя неловкость и высокомерие, все это испарилось и исчезло в первые же недели моего пребывания в Америке, исчезло как по волшебству. Теперь возникло вновь, набирало сил и угрожало возродить мой былой образ. Не будь я начеку, легко может статься, что на Гаврскую пристань ступит не French girl, не французская девушка, которая произвела хорошее впечатление и оставила по себе хорошую память в Беркли, в 2-3 клубах и еще кое-где в Соединенных Штатах, а просто дочь Буссарделей. В 11 часов вечера, побродив по кораблю, я, наконец, уселась в баре, помещавшемся на верхней палубе. Я предпочитала его всем прочим, где вечно была толчая. Я облюбовала себе столик у окна, потому что с этого места виден был кусок палубы, за которой сливались уже неотличимые друг от друга море и небо. Я долго здесь просидела. В ресторане танцевали. Это пассажиры-американцы решили устроить бал в честь последней ночи пути. То и дело они входили поодиночке или вдвоем в бар, но без своих дам, чтобы выпить бокал шампанского с содой и виски.